Его наверняка когда-нибудь хватил бы Кондрашка. Причем это могло случиться как в момент его торжества, так и напротив унижения. Вот и теперь, побагровев, король довольно долго задыхался, затем вырвал руку у встревоженного лейб-медика, державшего его за запястье, и, не стесняясь присутствием военачальников, окружавших его кресло, рывком выхватил из ножен меч. Протекла минута напряженной тишины, все, затаив дыхание, ждали, что он сделает с этим мечом, к примеру, не срубит ли голову Петру. Но вот король рассек пополам 20-страничный рапорт Марадаса, который прислал королю Вальштейн, чтобы подвести солидную базу под свое предложение перейти на его сторону. «На вашем месте, сир, я бы этого не делал», — произнес Петр. «К счастью, это всего лишь бумага, а бумагу можно склеить». Король-рыцарь кончиком меча отодвинул от себя творение Марадаса со словами: «Ничего склеивать не буду. Ступайте и верните эти записки вашему славному господину». «Ваше Величество повергает меня в тягостное смущение», — ответил Петр. «Вальштейн не господин мне, и возвращаться к нему я не намерен. Я согласился выполнить его просьбу и вручить сей документ вашему Величеству, ибо, учитывая его важность, опасался, как бы он не попал в неподходящие руки, а в нем содержатся сведения, могущие быть полезными вашему Величеству. С немецкими укреплениями мы управимся и без вальштейновых инструкций и советов», — возразил король. «Но я рад слышать, что мои руки вы находите подходящими. С таким мнением я редко встречаюсь в Германии. Вы на стороне шведского оружия?» «Я на стороне всякого, кто выступает против мирового господства Габсбургов». «Вы протестант?» «Я неверующий». Король опять побагровел. «Неверующий. Он неверующий и говорит это с невинным видом, как если бы признался, что он брандербуржец». «Я чех», — сказал Петр. «Но если вы неверующий, то почему же, черт возьми, вам так важно поражение католиков Габсбургов?» «Я хочу их поражение не потому, что они католики, а потому что они развязали эту безумную, бессмысленную войну, остановить которую и снова водворить в Европе власть разума и мудрой терпимости стало последней задачей в моей жизни. Поэтому, хотя я считаю неправильным, что ваше высочество отвергает предложение Вальштейна, я прошу разрешения стать под знамена шведской армии и по мере сил способствовать победе шведского оружия». Невольно усмехнувшись, король обвел взглядом своих генералов. И они ответили ему усердными усмешками удивленного недоумения. «Кто же вы такой, что ставите перед собой такие цели?» — спросил Густав Адольф. «Говоря по правде, я никто. Есть у вас хотя бы патент полковника?» «Ничего в этом роде у меня нет», — ответил Петр. «Я готов служить рядовым в армии вашего Величества». «Ваша скромность благородна», — иронически заметил король. «Только мы не принимаем в армию сумасшедших и неверующие нам ни ко двору, поскольку мы, Бог-свидетель, сражаемся за святое дело. Кругом!» Следует упомянуть, что разговор велся на немецком языке, которым король владел с тем же блеском, как латинским, французским, итальянским и русским, не считая родного. И его солдатское «кругом» могло бы положить конец всей истории. Петр в который раз оказался бы за бортом один-одинешенек посреди войны, в дальнейшем ходе которой не мог бы ничего изменить. Но в тот самый момент, когда он уже производил прощальные реверансы, довольный хотя бы тем, что король, кажется, согласился оставить у себя записки Марадаса, на прекрасном немецком языке, тщательно выговаривая слова, заговорил человек почтенной наружности с умно-веселым выражением худощавого лица.